Это Стидос? Судя по карте, похоже. Ты, кажется, говорил, что ты штурман. Да, но мне не приходилось прокладывать курс для наземных калош. Звездные карты выглядят несколько иначе. Осторожней, там впереди должна быть возвышенность, ты летишь слишком низко. Внезапность — наш единственный шанс. Метров через 500 будет линия охраны космопорта. Не лучше ли нам открыть предупредительный огонь? В ранкере есть неплохие ультразвуковые пушки. Нет, Гжан. Если мы себя выдадим раньше времени, корабля нам не видать, как своих ушей. Внимание, я вижу вышки. Внизу под ними мелькнули ребристые щиты энергозащиты, и почти сразу впереди открылось ровное бетонированное поле с одиноко торчащей сигарой небольшого корабля. Если это он, если ты не ошибся... Я не ошибся. Внизу, далеко в стороне, завыла сирена тревоги. Слишком поздно. Ручное включение. Автоматику блокировали наши сигнал-пароли. Люди, в отличие от автоматов, в большинстве случаев не могут действовать немедленно. Сначала они должны разобраться в обстановке, запросить инструкции. Они уже садились. Кленов заложил крутой вираж вокруг корабля, стараясь с одного захода поймать всю окружающую местность на экраны своих локаторов. Нужно было оценить все, что им угрожало, и уточнить оставшееся время. «Если люк закрыт, мы ничего не сможем сделать». «Он наверняка закрыт». Кленов приземлился в притирку у самой посадочной треноги корабля и сразу же включил рацию. Одновременно с радиопередачей над космодромом поплыл голос, усиленный мегафоном. Говорит полицейский патруль 2-1. Немедленно откройте аварийный люк корабля. Злоумышленники, организовавшие побег с Мортона, проникли внутрь корабля. Немедленно откройте люк. От будок охраны через поле к ним мчался кар. Все-таки придется воспользоваться эхо-пушками. С такого расстояния не поймут, откуда стреляют. Дай заградительный залп, только не попади в машину. Невидимый заряд ультразвука в нескольких метрах впереди машины выбил густое облако пыли. Машину подбросило на ухабе, и, круто развернувшись, кар остановился. «Немедленно откройте люк! Не приближайтесь к кораблю, вы рискуете жизнью!» — повторил Кленов в мегафон. Гжан не верил своим глазам. Стальной зев люка в 20 метрах над их головами распахнулся, и кабина лифта медленно поехала вниз. «Почему они подчинились?» «Потому что нас пропустили охранные автоматы. Потому что всегда проще возложить ответственность на кого-то другого и не принимать собственных решений. Теперь быстрее вперед. Попасть внутрь корабля – это еще не все. Главное – суметь отключить диспетчерскую автоматику запуска. Они уверены, что сделать это невозможно, но у меня для них есть сюрприз». Они уже вскочили в кабину и медленно, неторопливо тронулись по направляющим вверх. В прозрачной, незащищенной кабине лифта оба чувствовали себя совершенно беззащитными, но охрана так и не открыла огонь. Только когда за ними захлопнулось стальное полукружие люка, они, наконец, перевели дыхание. Корабль изнутри оказался совсем крохотным. Сразу же за шлюзовым коридором находилась штурманская управляющая рубка с двумя сиденьями для пилотов. Не было даже кают для членов экипажа. Кораблю исполнилось никак не меньше 40 лет, и Кленов сомневался, сумеет ли он разобраться в его управлении устаревшего типа. Пока он лихорадочно возился с автоматикой старта, Гжан с философским спокойствием разглядывал навигационные приборы так, словно видел их впервые. «Почему они так и не стали стрелять?» «Им глубоко наплевать на дела совета. На этот корабль», — пробормотал Кленов, залезая щупом экспресс-тестера в логический блок команд центрального управляющего компьютера. «Ты готов?» — спросил он, не поднимая головы от развернутых в обе стороны стоек, раскрывающих внутренности компьютера. «К чему?» «К вводу маршрутных карт, черт побери!» «Ну, с этим успеется. Пока ты наберешь скорость, я успею освоиться с навигационной техникой». «Так осваивайся побыстрее, не забывай, что здесь есть второй корабль. В конце концов, они могут опомниться». «Теперь можно попробовать», — пробормотал Кленов. «Ручной пуск. Компьютер отключен почти полностью, работает только исполнительный блок. Позже, когда мы выйдем из зоны радиоконтакта, я включу его вновь. Начинаем. Стартовые 0. Он подал команду, и над полем космодрома прокатились раскаты глухого грома. Из дюзовых жерл вырвалось пламя. Вначале оно было красноватым и почти незаметным в свете дня, но вскоре стало наливаться голубизной, удлиняться. В землю ударили два голубых кинжала, приподнявших на своих клинках вибрирующую громаду корабля. Только теперь вдоль стартового поля ударили энергопушки, и огненные мячики разрывов, уже совершенно не страшные на такой высоте, заплясали там, где минуту назад стоял корабль. Высотомер отсчитывал 3000 метров. Они разрезали атмосферу планеты, и впереди над ними впервые показался свет солнца, пробившийся сквозь насыщенный водяной мглой воздух.